Суп с куриными шейками. На 2-3 порции 300 граммов куриных шеек, 1 картофелина, полстакана пшенной крупы, 1 морковь, пол луковицы, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, 800 мл воды, соль. Пшенную крупу окатить кипятком и хорошо промыть. Куриные шейки хорошо вымыть и сложить в чашу для варки риса. Добавить почищенные и порезанные кубиками картофель, натертые на терке и слегка обжаренные в сливочном масле морковь и лук, лавровый лист, перец горошком, воду. Слегка посолить. Готовить на пару под крышкой 45 минут. Суп охотничий с куриными потрошками. На 4 порции 400 граммов куриных потрошков, 1 литр воды, 2 трети стакана пшенной крупы, 1 картофелина, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, лавровый лист, перец горошком, соль, перец. Куриные пупки, сердечки и печень хорошо вымыть. Немного обжарить на сливочном масле вместе с натертыми на терке морковью и луком. Переложить в чашу для варки риса. Добавить порезанные кубиками картофель и сельдерей, лавровый лист, перец горошком и ошпаренное кипятком хорошо вымытое пшено. Залить водой, посолить. Готовить на пару под крышкой 45 минут.